Затем посторонние ушли, и они остались втроем. Ставни так не открыли. Никто не шевелился. Ни сын, ни мать, ни жена. Они лежали неподвижно все трое. Ася не могла оставаться одна, и она уложила ее рядом с собой в свою постель. Они лежали на спине и держали за руки. Ася, отупевшая от горя, не воспринимала шумов и криков, доносившихся с улицы, но вдруг начинала дрожать, услышав зловещие жужжание мухи, летавшей по комнате. Тогда она-то крепче сжимала Асину руку. Уставившись глазами в потолок и не видя его, она-то шаг за шагом прошла с Марком всю его жизнь. Поезд отходил вечером, в начале 12-го. На перроне Анетту с Асей ждал французский консул, он взял их под свое покровительство и не отходил от них до самой посадки. Им предоставили отдельные купе. Высунувшись из окна, Анетта увидела за барьером мальчика со сломанной рукой, жизнь которого спасло вмешательство Марка. Мальчику удалось пробраться на перрон, но к вагону его не пропустили. Анетта помахала ему рукой и сказала консулу, что хочет с ним поговорить. Скрипя сердце, полицейский комиссар пропустил мальчика. Тот вскочил на подножку вагона и, обливаясь слезами, поцеловал руку Анетты. Он говорил что-то, говорил долго и быстро, но Анетта ничего не разобрала. Впрочем, они не нуждались в словах. Приняв мокрую от слез руку, Анетта положила ее на голову мальчика и громко сказала, как бы призывая всех окружающих в свидетели, что она поручает ребенка по печенью властей, и попросила французского консула сообщить ей о дальнейшей его судьбе. Ей хотелось по возможности предотвратить месть после своего отъезда. Паровоз загудел. Незачем было затягивать эту сцену. Она-то села и опустила траурную вуаль. И во мраке ночи поезд исчез. Часть третья. Виа Сакра. В последнее время Сильвия чувствовала себя неважно. Впрочем, она прихварывала уж давно. Но в то утро она проснулась совсем разбитая. Руки и ноги были точно свинцом налиты. Она с трудом поднялась с постели. Где они были и пробуждение? Где была и живость, когда при первом взмахе ресниц сознание освобождалось от власти сна? И в то же мгновение, откинув в сторону простыни, голые ноги уже нащупали коврик, и маленькие крепкие ступни с удовольствием расправляли пальцы. А сегодня, прежде чем встать, она долго сидела в постели, вся какая-то обмякшая, потная, задыхающаяся, ее знобила, и не было сил надеть пижаму. Переборов себя, Сильвия начала одеваться, но несколько раз садилась передохнуть. Ей не доставало не столько физических сил, сколько духовных. Каждое из тех движений, которые раньше делались чисто механически, одно вслед за другим, опережая мысль, требовало теперь напряжения воли. Рука, поднявшись, чтобы расчесать волосы, бессильно падала или застывала в воздухе, и приходилось ежесекундно ее подгонять. «Да ну же, шевелись!» Все это крайне утомляло, и малейшие усилия вызывало одышку. В зеркале она видела нездоровое желтоватое лицо, а между зубьев гребенки пучки выпавших волос. Как же они лезут! На висках пробивалась седина. Она улыбнулась своему отражению презрительно и с состраданием. И только в одном сказывалась ей была энергия, в том жестком приговоре, который она изрекала этому телу, ставшему отребьем, жалкой ветошью. Она беспощадно обследовала каждый кусочек этой износившейся ткани, и когда рука коснулась живота, Сильвию пронзила острая боль, будто бы от удара ножом. Сидя голая на краю ванны, она вся скрючилась, пригнулась к коленям и обеими руками зажала больное место. Боль исчезла, скрылась где-то внутри. Но Сильвия все еще оставалась в прежнем положении, ожидая, когда боль отзовется в глубине тела. Наконец она выпрямилась, провела рукой по левому бедру и задержалась у слегка опухшего колена. Очень белая кожа была гладкая, сильно натянутая, а вся нога казалась тяжелой, словно каменной. Вот отсюда, без сомнения, идет ее вечная усталость. Но усталость была сущим пустяком по сравнению с тем смятением, которые терзают ее душу. Откуда оно, Сильвия не понимала. Никаких явных причин нет. Жизнь идет так, как ей полагается идти. Она, Сильвия, стареет. Силы, здоровье, вся жизнь идут к черту. И она знает, почему. А когда знаешь, почему, если ты износила себя, износила сознательно, по своей доброй воле, полными приигрышнями, черпая наслаждение. Грех жаловаться, за свои денежки ты получила с лихвой.